Глава 9. О ночной прогулке, исследовании заброшенных жилищ и знакомстве с домовым духом. Когда мы вернулись на первый этаж, резерв Карла был полностью восстановлен. Я же смогла заново наполнить все наши накопители, и при этом у меня еще остались силы. Я чувствовала, что они потихоньку вливаются в меня из окружающего мира. Не быстро, но процесс определенно шел. Вот магистр Новорт обрадуется, когда узнает о моих новых способностях. Я же сама себя теперь боюсь. «Ну, докладывайте, как ваш поход?» — спросила я, усевшись за стол. «Давненько я по городу не гулял», — задумчиво произнес Рид и облетел кухню по кругу. Лариса на его высказывание только хмыкнула и продолжила заниматься готовкой ужина. Из своей вотчины она нас не гнала, так как ей тоже было интересно. Но и болтать с нами времени у нее не имелось. «Знаешь, Кир, заброшенных или развалившихся домов в Лариграсе на удивление мало», — начал отчет Карл. «Если есть какие-то развалины, то в прямом смысле. Кирпичи и мусор. От зданий ничего не осталось. Их реставрировать уже нельзя, только вывозить все и отстраивать заново. В них, соответственно, пусто. Кроме крыс и мышей, никого и ничего». «Да-да, мы всего 3 подходящие халупы нашли», — поддержал его Рид. «Так вот», — подхватил Карл, — «из этих 3 в одной пусто. Во второй что-то живет, но я туда лезть не рискнул. С пустым резервом соваться опасно, сама понимаешь. Поисковое заклинание у меня вышло совсем слабенькое и ничего путного не показало, поэтому понять, кто это существо, я не смог. Амулет твой не активировался, но гарантии, что это не нежить, у меня нет. А вот в 3-й развалюхе совершенно точно нечисть какая-то завелась. Это даже мой хилый поисковик смог подтвердить». «Нечисть или нежить?» «Нечисть», — после раздумий сказал напарник. «Определенно нечисть». «Тогда как стемнеет, пойдем на дело. Лариса, у вас есть веник и какой-нибудь старый башмак?» — обратилась к экономке я. «А это-то тебе зачем?» — опешила она. «Домового будем выманивать», — рассмеялась я. «Кстати, господин Гринк не будет против, если мы приведем домового? А то мало ли, ведь это его жилище». «Не будет», — отмахнулась женщина. «Ему вообще нет дела до хозяйства. Главное, чтобы было чисто и всегда имелась горячая еда. Он или книги свои пишет, или опыты ставит в лаборатории. Сегодня вот опять к ужину не выйдет. Сказал все принести ему в подвал». «Жадный он», — посетовала я. «Мы у него уже 2 недели, а он в лабораторию не пустил, книги какие-нибудь путные, кроме тех, что стоят в библиотеке, не показал. Только и гоняет нас по всяким жутким делам». «Не любит он людей, Кира. Никого и ничего он не любит, кроме своей магии. Даже прислугу запретил нанимать дополнительную. Вон создал Рида, да левую с правой, чтобы мне хоть кто-то помогал. Так что домового можете смело заманивать. Марвелу до этого дела нет. Главное, что это не человек, и чтобы к нему не лез». На дело мы пошли, когда окончательно стемнело, а город затих. Карл хорошо запомнил дорогу и уверенно вел меня в какие-то трущобы. Изредка нам попадались пьяные гуляки, бредущие из кабаков. Один раз наткнулись на грабителей. К счастью, почувствовали мы их издалека, поэтому ушли на соседнюю улицу, прячась в тени домов. Наконец, добрались до нужного строения. «Это тот дом, в котором что-то обитает, но что именно, я не понял», — шепнул Карл. «Может, это домовой так определяется?» Я кивнула и запустила поисковое заклинание. «И правда, непонятно, кто это», — подтвердила через пару минут. «Но на домового не похоже. Я в школе Мырьку чувствовала иначе. Глянем?» «Вот оно тебе надо, раз это не домовой», — вопросил напарник. Впрочем, вопрос был явно риторическим, потому что, не дожидаясь моего ответа, Карл поправил сумку и вынул из ножен меч. «Идем», — скомандовал мне и первым пошел к двери. Я улыбнулась и тоже обнажила оружие. «Медвежутик мой!» В начале учебного года Карл лишь стоически выполнял все, что я предлагала, но сам инициативы не проявлял. Более того, пытался меня отговорить и остановить, если мне в голову приходила очередная гениальная идея. А сейчас, гляди-ка, командовать начал, и первым лезет на амбразуры. Еще годик, и я из него супергероя сделаю. Не стыдно будет в люди выпустить. Парень толкнул ветхую дверь, Та со скрипом качнулась, распахиваясь, а потом повисла на одной петле и начала падать. Карл едва успел ее поймать, иначе грохота было бы столько, что всю округу перебудили бы. Я к этому времени уже догнала его и помогла аккуратно опустить дверь на крыльцо. Переглянувшись, мы переступили порог и огляделись. Стекла в окнах отсутствовали, так что лунного света хватало, чтобы немного осмотреться. Синей в домике не имелось, и мы попали сразу в гостиную, если можно так выразиться. Из нее вело три двери. Справа проглядывалась кухня, а в противоположном конце располагались, вероятно, спальни. Карл указал мечом в сторону кухни, потом ткнул в меня и в пол. Я кивнула и переместилась, освобождая ему проход. Он проскользнул мимо меня и кухоньку осветил крошечный пульсар. Яркий огонь напарник явно опасался зажигать. Я в это время стояла на карауле, прислушиваясь к звукам и не спуская глаз с дверей, ведущих в смежные комнаты. Минуты через две Карл вернулся и жестами показал, что там пусто. Впрочем, я это и так поняла. Поисковик, который я кинула вдогонку напарнику, давно вернулся и сообщил, что там никого нет. Это плохо. Домовые обычно выбирают себе в качестве жилья один из укромных уголков в кухне. Дождавшись, пока друг поравняется со мной, я указала рукой на одну из дверей. Именно оттуда тянуло чем-то магическим, но с каким-то мерзким душком, то ли тухлятиной, то ли мертвечиной. Гадостью, короче, это ощущалось. Я уже окончательно уверилась, что домового в этом доме нет, но определенно завелась какая-то непонятная тварь. И лезть к ней я не хотела. Не потому, что боялась, нет. Нас так вымуштровали Аннушка, Арон и Закариус, что мы, скорее всего, справились бы, пусть и не сразу. Но не хотела терять времени. В конце концов, в этом городе есть свои маги, а нас по головке не погладят, если мы сейчас устроим переполох и магический бой. Поэтому я подергала Карла за рукав и жестами показала, что мы уходим. Он озадаченно поднял брови и мечом изобразил, что он, мол, сейчас эту тварь чик-вжик и все. Но я была непреклонна, замотала головой и потащила его за руку на выход. «Почему?» — спросил он, когда мы отошли от дома. «Там что-то крупное. Вяжемся в бой, всю округу поднимем. Придется объясняться, кто мы такие и почему шляемся по ночам в трущобах. Марвелу-то на практикантов плевать, ему главное, чтобы мы держались от него как можно дальше. А вот ректор нам с тобой потом всыплет по первое число, что самодеятельностью занимаемся». «С каких это пор тебя стали беспокоить такие пустяки?» — фыркнул напарник. «Ни с каких», — хихикнула я. «Но давай оставим наше с тобой умение вляпываться в истории на какой-нибудь более интересный случай. Если уж получать люлей, так за что-нибудь эдакое, а не за какую-то непонятную, ненужную нам тварь». В следующей развалюхе нам повезло больше. Я со двора запустила поисковик и попыталась понять, что ощущаю. Точно нечисть, небольшая, не агрессивная. Дом этот был заброшен, судя по всему, много лет назад после пожара. Сгоревшая крыша провалилась внутрь, стены закоптились, деревянные рамы и, подозреваю, полы сгорели. То есть заходить внутрь явно не стоит. «Что будем делать?» — шепнул Карл. «Вести дипломатические переговоры. Доставай молоко и продукты». Я поднялась на крыльцо, перегнулась через порог и поставила на уцелевшую доску пола кружку с молоком, которую мне подал напарник. Затем взяла у него тарелку, подождала, пока он положит на нее ломти свежего хлеба, немного колбасы и сыра, и поставила ее рядом с кружкой. «И что теперь?» — посмотрел на меня друг. «Ждать». Я жестом показала ему, чтобы он садился на крылечко, и сама опустилась рядышком. Минут 10 ничего не происходило. Точнее, раздавались скрип, шорох, тихие шажочки, шебуршения, но кроме этого ничего. Выждав некоторое время, я вполголоса обратилась к другу. «Что-то наше угощение не по душе хозяину. Странно даже. Я читала, что домовые любят молоко и свежий хлеб. Может, этот конкретный предпочитает сырую рыбу?» «Почему сырую?» — поддержал мою игру Карл. «Ну, море рядом. Откуда же мне знать вкусовые предпочтения местных домовых? В моем родном мире, кстати, сырую рыбу едят некоторые народы. Ее с рисовыми шариками так хитро соединяют, макают в соус и едят. Вкус своеобразный, но если изредка, то вполне». «Гадость какая! Сырую рыбу есть!» — проворчал кто-то из комнаты. «Так жители той страны на острове живут. Мяса раньше было мало, а рыбы на прибрежных территориях много. Вот и ели ее, а потом по всему миру прокатилась мода на их кухню». «Как ни в чем не бывало», — пояснила я, держа Карла за руку, чтобы он не оглядывался. «Ты, кстати, угощайся, а то хлеб подсохнет». «Это мне, что ли?» — скептически вопросил наш незримый собеседник. «С чего это вдруг? Что задумали?» «Тебе, тебе, ужинай, а потом поговорим». Может, гордости мешало домовому духу накинуться на еду, но, думается мне, голодал он давно. Так что ломаться и отказываться от пищи не стал. «Ну, спасибо, ведьмочка, уважила!» — сыто рыгнул хозяин дома. «Говори, что надо?» «Я Кира», — все так же, глядя во двор, сказала я. «А я Карл», — представился напарник. «Родион, и ладно уж, поворачивайтесь, покажусь», — хмыкнув, предложила нам мелкая домашняя нечисть. Мы сразу же пересели лицом к двери и уставились на говорившего. Не парень, но и не старик. Крепенький такой мужичок с нечесанной бородой, сильно заросший и одетый в ветхое рванье. Только росточком он был всего около 40 сантиметров. «Ну, говорите, чего надо», — пригладил Родион сальную, немытую шевелюру. «А как тебе тут живется?» — начала я издалека. «Не одиноко?» «Издеваешься, что ли, ведьмочка?» — растерялся он. «Али, не видишь, дом-то развалился». «Вижу, потому и зашли мы сюда. Собственно, мы к тебе с деловым предложением». «Ну-ка, удивите». «Родион, как ты смотришь на то, чтобы сменить место жительства?» — вмешался Карл. «А ты что скажешь, ведьмочка?» — не обратил домовой на него никакого внимания, пристально глядя на меня. Я хмыкнула и слово в слово повторила вопрос своего напарника. «Ну, коли ведьма предлагает, рассказывай». Обращалась нечисть по-прежнему только ко мне, игнорируя Карла. «Есть один дом, большой, хороший. Хозяин его маг, малость с приветом, товарищ, тут обманывать не стану. С рассудком у него явные проблемы, да и людей не любит. Но его, кроме науки, ничего не интересует. Из живой прислуги только экономка, милейшая женщина. Есть еще кое-кто, но это не люди, а, даже не знаю, нежить, что ли. Голова одушевленная и две руки». «Это как так?» – не понял мужичок. «А вот так», – пожала я плечами. Голова без тела, но думает, разговаривает, выполняет функции дворецкого. Летает по воздуху. А кисти рук на подхвате. Тоже сами по себе, без тела. «Жуть какая!» – передернулся Родион. «Сколько живу, а про такую мерзость и не слыхивал никогда». «Да терпимо», – отмахнулась я. «Привыкаешь и перестаешь заморачиваться». «А домовой их как на эту пакость реагирует? Или убег из такого жилья?» История об этом умалчивает, но домового духа там нет. «Так я хотела у тебя поинтересоваться. Не желаешь переселиться и взять тот дом под опеку? Лариса хорошая экономка, но тяжеловато ей одной. Помочь бы. Позарез ей нужен крепкий мужчина рядом. Владелец-то маг, не от мира сего. Толку от него никакого». Родион задумался, сцепил руки за спиной и несколько раз прошелся туда-сюда по досочке. Карл, когда понял, что нечисть вести разговор собирается только со мной, в беседу больше не вмешивался, лишь с интересом наблюдал. «Ладно», — решился домовой. «А то когда еще выдастся такая возможность? Нечасто ваше племя вижу, грех упустить. Это магов как грязи, а истинную ведьму поди найди». «Вот и хорошо», — обрадовалась я. «Ты как предпочитаешь переезжать? В башмаке или на венике?» «Башмак покажи». Я продемонстрировала домовому выданный мне Ларисой старый ботинок Марвела. Родион скорчил брезгливую рожицу, тогда Карл вытащил из своей сумки веник с короткой ручкой и протянул мне. Я, как главная в переговорах, показала его домовому. «На нем поеду, да и грязный я, помыться-то негде было, не буду портить обувь новому хозяину», степенно пояснил свой выбор мужичок. Я перегнулась через порог и уложила веник на половицу так, чтобы на него можно было встать. Заодно прихватила опустевшую посуду и отдала Карлу. «Домовой, домовой, пойдем со мной. В новый дом тебя зову, под крепкую руку твою отдаю», — произнесла я. Родион важно кивнул, взошел на веник, присел на корточки и исчез. «Ой, а где он?» — опешил Карл. «Здесь, он ведь домовой дух, Вот в таком бестелесном виде и переедет. Не может же он ногами идти, да и мы его нести не сможем. Уже когда мы подходили к жилищу господина Гринга, Карл не выдержал и сказал: «Знаешь, до последнего не верил, что у тебя получится. По мне, все это какое-то шаманство, домового на веники перевозить». «Не шаманство, а ведьмовство», — фыркнула я. «Жуть все эти твои штучки, если честно. Вообще не понимаю, как у тебя все это работает. Дикость какая-то, а ведь действует», — передернул плечами напарник. Я промолчала. «А что тут ответишь? Я и сама не понимала, по какому принципу действовала магия ведьм. Преподавателей же у меня не было, все сама по книгам изучала и осваивала. Методом тыка». В кухне мы застали дремлющую за столом Ларису и прикорнувшего на открытой полочке в буфете Рида. «А вы чего не спите?» — шепотом позвала я экономку, положив ей руку на плечо. «А, Кира!» — она потянулась и потерла глаза. «Мы вас ждали. Интересно ведь, получится что-нибудь или нет?» Ну и волновались немного. «Получилось!» — улыбнулась я и положила веник в центре кухни. «А где?» — Лариса принялась озираться. «Домовой, домовой, выходи и принимай хозяйство», — тихонько сказала я заветные слова, глядя на веник. Как только я договорила, появился Родион. Он так и сидел все это время на корточках. И не надо меня спрашивать, как такое возможно. Вот так. Домовой дух встал и осмотрелся. Встретился взглядом с притихшей женщиной и чинно поклонился. А я принялась их знакомить. «Родион, это Лариса. Она работает экономкой в этом жилище и следит за хозяйством. Именно с ней тебе предстоит сотрудничать». «Доброй ночи, Лариса. Родион я. Вот, ведьмочка сказывала, что хозяин в доме нужен». «Нужен», — как зачарованная произнесла экономка, не сводя с него глаз. «А что ж ты немытый-то такой? И голодный, наверное». «Ну, не голодный. Ведьма мне пупалась с понятиями, уважила. А грязный? Так сейчас ты мне ванну и организуешь». Он игриво подмигнул и усмехнулся в бороду. «Ну, в общем, вы тут разбирайтесь, а мы с Карлом спать пойдем». Вмешалась я в их расшаркивание. «Мы свое дело сделали, а дальше вы уж сами». Я поманила напарника к выходу. Впрочем, на нас никто внимания уже не обращал. Рид продолжал спать. Родион, сойдя с веника, обходил кухню, а Лариса принялась суетиться с корытом и горячей водой. Я еще помедлила, соображая, ничего ли не забыла. Но Карл потянул меня за руку. «Идем, Кирюш, мы им уже не нужны». Утро началось с грохота, криков и ругани. Я подпрыгнула в постели, очумело оглядываясь и пытаясь понять, что произошло. Орал Марвел. Я скатилась с кровати и принялась натягивать халат, но успела только вдеть в рукав одну руку, как дверь в мою спальню распахнулась, и ворвался господин Гринг. «Ты!» — ткнул он в меня пальцем. «Я», — согласилась с очевидным. «Ведьма!» «Ну, есть немного», — не стала спорить. «Немного?» — завопил маг. В коридоре кто-то шарахнулся и врезался в стену, судя по звуку. «Именно что немного, как ни в чем не бывало», — подтвердила я. «Вас это беспокоит? Хотите об этом поговорить?» «Чего?» — растерялся он. «Так, что у вас случилось?» Я наконец-то вдела руки в рукава и запахнула халат на талии. «Он!» — гневно указал Марвел вниз. Я опустила взгляд и увидела высовывающегося из-за ног ученого Родиона. Домовой имел сегодня вид вполне пристойный. Он отмылся, причесался и заштопал одежду. «И?» — якобы не поняла я. «Домовой это? Вы уже познакомились? Мы ночью с Карлом его пригласили, чтобы он за вашим жилищем следил. Хозяйство у вас большое, людей вы не любите, прислугу нанимать не хотите. Вот мы и помогли вам. Из лучших побуждений. Должны же мы были хоть как-то отблагодарить вас». «Но я же маг», — совершенно нелогично пояснил Марвел. «И что?» — не поняла я и глянула на маячившего в коридоре Карла. Он пожал плечами, давая понять, что тоже не в курсе происходящего. «Я тоже маг, и Карл...» «А он домовой!» Гринг снова ткнул пальцем в сторону усмехающегося Родиона. «Ну да, вы маг, а он домовой дух. Вы будете заниматься своей магией, как и всегда, а он следить за вашим хозяйством, чтобы вам не пришлось отвлекаться на быт. Что не так-то?» «Ага!» — потряс в воздухе кулаком Марвел. «А ты ведьма!» Я закатила глаза, не зная, как реагировать на столь неадекватное поведение. «Родион, за мной!» — приказал Гринг. «Покажу подвал и лабораторию. Наведи там порядок. Ларису не пускать. Этих шурхов тем более». Научный руководитель резко развернулся и стремительным шагом покинул мою спальню. Домовой прыснул в кулачок и припустил за ним. «И что это было?» – озадаченно спросила я, глядя им в спину. «Полагаю, это Марвел изволил гневаться, что ты ведьма, а он об этом не знал. А еще сердился, что какая-то мелкая шмакодявка, едва окончившая первый курс, смогла найти и перевести духа. А он – дипломированный маг, этого не сумел в свое время», – пояснил мне Карл, стараясь не расхохотаться в голос.